Глава 49. Лия. «Как ты, дочь?» Я обернулась на голос отца и инстинктивно отошла на шаг, когда он вышел ко мне на террасу. Я не боялась его, ничего такого, просто после того, как он поступил со мной, появился внутренний блок и ушло прежнее доверие. «Нормально. Жить буду». Направила взгляд вдаль на купающийся в обеденных лучах солнце город, а кожей чувствовала, что папа смотрит на меня, точнее, на мои запястья, которые сегодня выглядели еще ужаснее. Синяки стали больше, отечнее, запекшаяся кровь покрылась коркой. «Ты меня не простишь», — вдруг спросил он, вызывая волну фантомной боли за ребрами. «Я не знаю, как теперь вести себя с тобой, пап», — ответила честно. «Твои действия вчера пошли вразрез с моими представлениями о тебе, как о идеальном отце. Я всегда знала, что ты меня защищаешь, но вчера ты будто сошел с ума, готов был на ужасные вещи и даже не попытался поговорить со мной». Папа медленно выдохнул, и я увидела, как его руки легли на ограждение. Пальцы побелели, так сильно он сжал металлический ободок. «Я пытался защитить тебя. Если бы я знал раньше, что Никита себе позволял, Лия...» «Дело не в Никите. Дело в твоем поведении, в том, как ты повел себя с Амиром. Столько лет я думала, что ты был жертвой, а оказалось, все наоборот. Это ты подставил его, ты совершил поступок, за который мы всю жизнь расплачиваемся. Но при этом вчера ты готов был поступить точно так же снова?» «Я боялся потерять тебя, Лия». «И поэтому позволил Никите меня отключить? Дал ему пример, как можно вести себя со мной? Вместо уважения ко мне проявил силу? Вместо того, чтобы сесть поговорить, закрыл мне рот?» «Прости, дочь». Голос полной вины вызвал ком у меня в горле. Никогда не думала, что мы с папой дойдем до такого. «Прости, я был неправ. Я 300 раз пожалел о том, что сделал. И если бы этот щенок вчера с тобой, я бы себе вены вскрыл, потому что ты самый дорогой, что есть у меня». Папа обошел меня, и я почувствовала, как его ладони легли мне на плечи. Крепко, даже отчаянно сдавили их. «Не отворачивайся от меня, я этого не вынесу». Я зажмурилась. Впервые мне было настолько тяжело с папой. «Я больше не знаю, чего от тебя ждать. Как ты поступишь с Амиром и...» «Никак. Мы теперь с ним в одной лодке. И хотя я хотел для тебя лучшего будущего, если ты счастлива, то будь с ним». «Я была бы с ним, даже если бы ты был против». «Я знаю. Но я не против. Ночью он доказал, что ради тебя пойдет на что угодно. Он любит тебя». «А это знаю я, и большего мне не нужно». Позади нас раздался стук в стекло. На пороге террасы показался Амир, оглядел нас внимательным взглядом и ступил ко мне. «Ли, собирайся, у нас запись к врачу». «Хорошо». «В больнице у меня взяли анализы. Прописали уйму кремов для заживления ран и даже произвели осмотр гинеколога. На последнем, я уверенно, настоял Амир. И хоть мне сказали, что осмотр входит в первую консультацию, конечно, я знала, что это не так. Но для его успокоения все же согласилась на настойчивое предложение врача. Анализы, сказали, будут готовы через несколько дней, и после лечения нужно будет сдать их повторно. После поездки в клинику Амир по моей просьбе отвез меня домой. Я хотела собрать кое-какие вещи, потому что хоть мне и нравится носить его рубашки, а все же что-то свое будет не лишним. Решение переехать к нему мы даже не обсуждали. Просто пока ехали в больницу, Амир поставил меня перед фактом, что с сегодняшнего дня мы будем жить вместе, а я даже и не думала сопротивляться. Разве может быть что-то лучше того, чтобы просыпаться с ним в одной постели, сгорать по ночам в его объятиях и, наконец, просто проводить вместе время. Время, которого у нас почти не было, но за короткий промежуток которого мы так глубоко проникли друг в друга. Мама уже была дома, когда я приехала. Она тут же засуетилась вокруг, снова предложила мне пообедать, засыпала вопросами о том, что сказал врач, а когда я сказала, что переезжаю, то заметно сникла. И хоть отговаривать не пыталась, а все же эта новость стала для нее шоком. Каждое последующее слово давалось ей с трудом. Надо отдать ей должное, мама действительно пыталась выглядеть стойко и даже предложила мне помочь собрать вещи, но слезы и сиплый голос от меня ей спрятать все равно не удалось. «Мам, прекращай! Я жива, здорова, все хорошо уже!» Не в состоянии больше выдерживать ее переживаний, я потянул ее на диван и крепко сжал руки. «И жить буду совсем недалеко. Мы будем видеться, когда только пожелаешь». Вот тут маму и прорвало. Видимость спокойствия исчезла, и она закрыла ладонями лицо. «Я знаю, Ильюш, все знаю, но не прекращаю винить во всем Петра. Как же я теперь без тебя? Кому готовить буду? Кого встречать? Ты же всегда вот рядом была, а теперь отпускать тебя, когда только так выросла? Ведь еще недавно была моей крошкой, прибегающей в слезах, если не получилось построить домик из лего». Я рассмеялась и тут же сама тоже расплакалась. «Приезжай ко мне почаще, и будем вместе собирать лего. А вообще летом, я думаю, заняться приютом. Можем обустраивать его вместе. А Амир сказал, что весь дизайн я могу нарисовать сама. Ты мне поможешь? Я ведь совершенно в этом не разбираюсь, а мы будем вместе обдумывать, что нужно заказать, подобрать персонал и все-все-все. Поможешь мне?» В глазах мамы заблестела надежда, и она рывком притянула меня к себе. «Обязательно, с удовольствием!» «А как ты сама? Утром вы с папой не разговаривали?» Заметила я, осторожно отстраняясь. «Я не могу с ним говорить. Не после того, как он вчера поступил с тобой. Я ведь после того, как они увезли тебя, пыталась найти Амира. Но твой телефон был заблокирован, а пароль я не знаю. Пришлось искать в интернете. С Петром сильно поссорилась. Этот олух упрямый буквально не слышал меня. Я подумала, что правильнее будет поговорить, когда он успокоится. Но в трех организациях, которые должны были организовать нам перелет, сказали, что по нашим документам мы никуда уехать не можем. Представляешь? Звягин у себя тоже пытался билеты купить, но тщетно. Петя потом понял, что это Шахин устроил, и пока он психовал и пытался найти выход из положения, я отправилась к нему в бар. А потом...» Мама снова прижала меня к себе и тихонько запричитала. «Поделом, Никите, даже не жалко его, и отца его гнусного тоже. Никогда не любил это семейство, а папа все таскал меня к ним и их к нам». Мама еще долго освобождалась от тревог тем, что высказывала все, что накопилось. А я просто молча слушала и понимала, что если бы давно поделилась с ней, ничего бы этого не случилось. Потом мы все же перекусили и взялись за сбор вещей. Я всегда думала, что их у меня немного, но, как оказалось, ошибалась. Подтверждением тому служили два больших пухлых чемодана и еще одна спортивная сумка с обувью. Я позвонила Амиру, сказала о том, что готова ехать, и чтобы не ждать просто так, мама предложила выпить кофе. Мы устроились на кухне с чашками и нашим с ней любимым латте. Слабая тоска сжала грудь, но я понимала, что это временно. С мамой ведь я не прощаюсь. Просто для меня наступает новый этап в жизни. Как и привыкли, мы включили телевизор для фона, как делали всегда, когда общались. Но экстренные новости заставили нас обеих прилипнуть к экрану. Репортер говорил о том, что час назад в озере нашли труп сына городского прокурора Звягина Глеба Степановича. Его машина была исцарапана, а сзади вся покрыта вмятинами, будто на дороге за Никитой кто-то гнался и пытался снести в кювет. На теле обнаружено множество гематом, сломаны пальцы и... Экран резко погас, и мама отложила пульт. Мы молча уставились друг на друга, обе замерли, переваривая. Пульс медленно, но оглушительно стучал в висках. Подрагивающие руки мамы накрыли мои, а по щеке стекла слеза. У меня же слез не было. Только страх за Амира вырос до гигантских размеров.